Глава 25. С раннего утра в богатом колоннами Кноссе распространились зловещие странные слухи. Зверь Лабранды убит, афиняне бежали. Убит ненасытный Астерий. Гроза врагов, источник силы воинов, плавает в собственной крови. Кровь просочилась из твердой горы и окрасила алую накипью ручьи, сбегающие из Кертских холмов к Андейскому мысу. Пошатнулось счастье Крита. Померкла звезда великих побед, светившая морякам и секероносцам. Кому же теперь отдавать пленников, взятых в набегах на чужие поселки? Многие даже говорили, что убит не Астерий, а его всемогущая матерь, великая змея, та самая, которая лежит под землей вдоль белого хребта и скрепляет собою зеленые члены священного острова, рассыплются белые горы, и всколеблется твердая Ида, и самое небо грянется об землю синим растресканным сводом. Убиты подземные боги, жизнедавцы блаженного Крита. В страшном смятении огромная толпа хлынула вверх по дороге из Кносса в Гераклий. Виноделы в садах вскакивали пьяные, сонные с земли мчались к морю. Давильщики масла бежали, блестя от жирного налета, насквозь пропитавшего их темную кожу. Голубиные жрицы покинули храм. Даже из темной Лабранды выбежали змеи, теряя по дороге свои черные мантии. Простоволосые, с лицами усталыми от ночных обрядов и оргий, они казались в утреннем свете дряхлыми старухами и внушали не страх, а презрительную жалость. Моряки прибежали на берег снаряжать корабли и мчаться в погоню, но новое бедствие. Гордые критские чайки, славные своей быстротой от треугольного острова до пышного Цора, лежали с разбитую грудью у пристани. Намокли червленые снасти, погнулись кедровые мачты и опрокинулись в воду. Уцелели тяжелые барки для перевозки камней и прибрежные лодки для ловли тунцов и ветвистых осьминогов. Две другие эскадры ушли за Данию в Аргос с богатой стадами и к острову Мелосу еще не вернулись обратно. Критяне взвыли от ярости. Афинский баклан с каждым потерянным часом выигрывал вновь мириаду шагов по широкому морю. Сам царь Минос с грозным лицом и нахмуренным взглядом пришел в Гераклий. С собственными руками, отвыкшими от парусных веревок, он стал спускать на воду свой старый любимый корабль. Нос корабля был украшен лошадиной головою, и звали его кентавром Миноса. На этом кентавре за поколение назад критский царь ходил через море в землю, называемую Кеф, откуда привозят пушистые перья и ткани из мягкого льна. С тех пор корабль этот стоял без употребления в гавани Кносса. Только раз в году, во время летнего солнцестояния, царь выезжал на кентавре в Зеленое море праздновать брак свой с великой морской осьмиручицей, которая плавает в море под видом зеленого спрута и восемь длинных рук простирает по всем восьми морям, обмывающим землю. Царь Минос бросал ей в виде брачного дара живого козленка и золотую чашу, наполненную молоком. Теперь царь Минос быстро развязывал веревки и направлял паруса, готовясь умчаться в погонь. Он гневался не столько на Тезея, сколько на дочь свою, Ариадну. Не ей ли хотел передать он престол властительного Кносса? Теперь Пазифая поставит на своем и выдвинет Федру. Всем изменила морская заря. Отчизне, семье и отцу. Похитила старую бронзу из храма, которая ныне пронзила священное чрево подземного Миноса. Она отыскала корабль и увела на нем пленников на вольные морские дороги. Царь Минос стискивал зубы и все торопил снаряжение своего старого кентавра. Наконец отплыл и кентавр, и еще три корабля, которые случайно чинились в Гераклии перед отходом на берег червленых одежд к богатому Акко. Критские волны людские продолжали тесниться у пристани. Афиняне бежали. Два брата-жреца, Меналка и Менезий, проклинали афинян. И даже читали заговор вслух, который должен был напустить противный ветер на упрямого баклана и вратить его обратно в качестве пленника. И неизвестно откуда сам собой родился слух, что Дайдал афинянин помог соплеменникам. «Кто знает пути и затворы Лабранды?» — спрашивал высокий Меналк. «Дайдал искусник», — отвечал ему в тон лысый Менезий. «Кто этот Дайдал?» — спрашивал злобно Меналк. «Дайдал! Бесправный беглец, приживальщик, государственный раб!» «Дайдал афинянин!» — ответствовал Менезий. «Кто выпустил афинян из крепкой Лабранды?» И лысый Менезий дружно откликался. «Дайдал! Искусник афинянин!» Толпа волновалась у черной площадки, как море. «Дайдал! Дайдал!» — глухо роптали человеческие волны. Но Дайдал не являлся. На черной площадке уже потянулась обычная работа, которая изо дня в день начиналась и кончалась с правильностью солнца. Задымилась просторная кузница, и в такт застучало железо об железо. «Бей, молот, бей! Бей, молот, бей!» «Дайдал!» — взывала толпа. Но Дайдал не являлся. И тогда человеческий ропот поднялся, как ропот прибоя в растущую бурю. «Разбить нечестивый притон!» — ревели мужчины, и женщины визжали, как ветер визжит над бушующим морем. «Дайдал! Изменник!» Уже полетели, как первые брызги прилива, камни и комья земли. Послышался звон черепков и болезненный крик, словно камень угодил по живому трепещущему телу. Бледное злое лицо художника Икара мелькнуло над краем площадки. «Будьте вы прокляты!» — кричал он в ответ с тоской и яростью. Удар угодил не по телу. Метко брошенный камень разбил его вазу и разрушил всю терпеливую и долгую работу. «Убийцы!» — ревела толпа. «Зверя убили! Критского зверя-отца!» «Сами вы критские звери!» — ответил Икар. Вне себя от злости он схватил злополучный камень, острогранный и веский, и бросил с размаху обратно в толпу. Раздался глухой удар и короткий вопль. Чье-то крепкое тело рухнуло на землю, облитое кровью. Удар художника Икара был не менее меток, чем удар разрушителя. «Град камней», — ответил дерзкому художнику. «Убьем!» — заревела толпа. «Разрушим проклятое гнездо!» Тогда, наконец, Дайдал, искусник, явился на лесенке, ведущей на площадку. Он был наг до пояса, по обычаю работников, и в правой руке держал небольшой молоток особого изгиба, наносивший легкие точные удары. Его, видимо, сейчас оторвали от работы. Он встал на верхней ступеньке, господствуя над морем нападавших, надменными глазами обвел раздраженные лица и холодно спросил, «Что нужно вам?» «Афинский изменник!» — завопила с озлоблением толпа. Вопль прокатился, как буря. Казалось, что черные мачты машин и лебедок Дайдала заколебались от этого дикого взрыва ненависти. Дайдал гневно отбросил молоток, потом сжал кулаки и потряс над толпой. «Вот этими моими руками я обогатил вас, критские козлы! Я нашел вас с медными чашами, отдал вам золотые!» Ибо золотые чеканные чаши с высоким рельефом были в составе любимых сокровищ холмистого Крита. И Дайдал с Икаром собственными руками своими изукрасили много ликитов из камня, обложенных золотом. «Где афиняне?» — ревела толпа. «Предатель, говори!» Дайдал презрительно пожал плечами, потом вытянул сжатые руки к толпе и раскрыл кулаки. «Пусто!» — сказал он спокойно. В его серых холодных глазах мелькнула насмешка. «Он смеется над Критом!» — ревели два черные брата Меналка и Менезий. «Убьем!» — отвечала толпа. Человеческие волны двинулись вверх по подъему, готовые залить и растерзать дерзкого строителя. За спиной у Дайдала выросла другая фигура. Она поспешно спустилась на несколько ступеней и лицом к лицу встретила разъяренных критян. Это была Федра, царевна. «Идите домой», — бросила она на ходу Икару и Дайдалу, — «я прогоню их». Она была в атлетической критской повязке и в короткой броне. От великой поспешности завязки брони не были завязаны. В руке Федра держала двойную секиру на длинной дубовой рукоятке. Она бежала кругом от дворца по мощенной дороге и явилась наверх как раз вовремя. «Собаки!» — крикнула она запальчиво, обращаясь к толпе. «Разбивайте жертвенные сосуды!» Передние попятились назад. «Какие сосуды?» — спрашивали они с недоумением. Левой рукой Федра высоко подняла и показала толпе черепок. На черепке сверкал ярко обведенный черным составом зеленый образ морской осьмиручицы. В венце из щупальцев светилось лицо с большими глазами на выкате критского разреза, косыми в углах. Это лицо было отсечено от тела безжалостным камнем, и теперь оно сверкало перед глазами толпы, полное гнева и окруженное щупальцами, как будто змеями. Морская осьмиручица правила стихией, чуждой сердцу Федры. И в зеленой броне осьмиручицы было какое-то странное сходство с любимым нарядом беглянки Ариадны. Но теперь некогда было раздумывать. «Вы святотатцы!» — кричала Федра, поднимая черепок выше. Передние ряды попятились, но задние лезли вперед, чтобы видеть лучше. Вместе с тем оттуда продолжали раздаваться гневные возгласы. «Изменники! Все разобьем!» Кровь бросилась в голову запальчивой царевне. «Прочь!» — крикнула она громовым голосом. «Псы гераклейские! Разве я не владычица Кносса и Крита по праву матери моей, пресветлой Пазифаи?» Подняв над головой тяжелую секиру, она прямо пошла на насильников, готовая поразить насмерть первого, который не отступит. Но толпа отступила назад, как море во время отлива. Смелые мужчины опускали глаза перед гневом царевны. В панцире, с секирой, с горящими глазами она показалась толпе воплощением грозной подземной богини, живущей в Лабранде, той, которая никогда не открывает лица даже своим посвященным, но в эту зловещую минуту решила явиться народу. «Живая змея!» — шептали женщины с суеверным почтением. Владычица критской земли не была убита чужеземцами. Она жила в этой царевне от древнего корня, сжимавшей в руке блестящую острую бронзу, и явилась народу. Счастье Крита не кончилось, оно трепетало живою и бурною страстью. Федра спустилась с подъема, гоня пред собою критян, как гонит пастушки собака полудикое стадо свиней желудевого пастбища. Миналка и Менези, однако, остались в сторонке и не отступили с прочими. При них оставалось до сотни различного сброда, храмовых носильщиков, мясников, поварят, давильщиков, пресса, всей самой низкой и грубой череди огромного дворца. «Трусы!» — шипел, насмехаясь Миналк. «Женщина их гонит! Женщины живы!» — кричал разъяренный Менезий. «Но тот, который убит, был мужчиной, не женщиной!» В качестве жрецов мужского божества Миналк и Менези были враждебны женским богиням и женским влиянием. Их божество пострадало, подземный Астерий, и они вздыхались от мстительной ярости. «Дайдал, ненавистный соперник, владыка загадочных сил, в нем был корень ужасного этого злодейства! Убьем!» — вопили в озлоблении жрецы. — «Мужчины, отомстим!» В руках у высокого Миналка оказалась двойная секира, точно такая же, как и у Федры. Разъяренный служитель убитого бога размахивал ею с нежданную силой и стал подниматься наверх по ступеням дорожки. Менези потрясал бронзовым тонким мечом, похожим на вертел. Толпа дворцовой черни последовала за ними. Все они были вооружены орудиями своих занятий, кухонными вертелами, косарями, длинными острыми вилами. Несколько пращников из царского легкого войска попали сюда же. Недолго думая, они взмахнули прощами. Град глиняных пуль взвизгнул над черной площадкой, и снова ответил лязг железа и треск черепков, разбитых ударами. «Выходи!» — ревели жрецы. «Добираясь до верхней площадки, мы тебе покажем!» Из широкого здания кузницы послышался легкий звон, как будто от воинов в латах и кольчугах, идущих в битву. Это, должно быть, помощники Дайдала готовились бить нападающих, низкую чернь, которую они презирали с высоты своего мастерства. Дверь распахнулась, но вместо живого строя воинов в бронях со щитами явился только один — железный загадочный Талос, творение Дайдала. Он вышел из двери звенящим размеренным шагом, двинулся прямо вперед, как по линейке. Только скрипели в суставах железные ноги, и руки, округленные в локтях, раскачивались на ходу. Точно такими же шагами шел таинственно сделанный Талос на битву с жрецами в день состязания в театре. Меналка, обезумев от ярости, размахивал секирой, готовый поразить звенящего Талоса. «Дей! Помоги!» — взывал он, обращаясь к своему главному богу, небесному Астерию, Дию, рожденному в пещере. На сотню шагов от толпы Талос остановился. Может быть, в нем иссякла двигающая сила? Он даже перестал звенеть, но стал потихоньку вытягивать правую руку. «Бей, бей!» — вопили жрецы, ободряя своих спутников. Неожиданно грянул удар грома. Сверкнуло пламя из стальной руки. Меналка и Менези, пораженные в грудь двойным ударом молнии, покорной Дайдалу, рухнули на землю. Вся остальная толпа в смертельном испуге повернула назад и бежала с площадки. Глава 26. Дайдал вернулся назад на площадку, уже не обращая внимания на рассеянную толпу, и направился в свою мастерскую. Он прошел сквозь оба двора, передний и средний, и вышел на заднюю площадь. Она была отгорожена спереди высокой стеной, а одной стороной примыкала к крутому обрыву. С этого обрыва открывалась прибрежная полоса земли и поперечная дорога, уходившая вдоль берега к Амнису. Этот задний прибавочный двор был предназначен для таких приспособлений, которые по громоздкости своей могли действовать только под открытым небом. Впрочем, в домашней мастерской Дайдал делал лишь уменьшенные копии, часто начиная с игрушечных размеров. Потом он строил машину в ее натуральную величину снаружи, в больших мастерских. Но этот раз Дайдал был занят машиной неведомой и странной. Он связывал вместе палки из легкого ясеня в квадратные рамы и укреплял между ними решетки из тростниковых перекладин, обтянутых плотной циновкой. Заполнив решетками рамы, Дайдал стал собирать их вместе и располагать их направо и налево по известной системе. И, в общем, получилась неясная фигура, имевшая странное сходство с фигурой птицы, простертую на земле, но все же готовой к отлету. Мысль о полете посетила Дайдала внезапно. Ее внушил ему парус, самый простой, квадратный, из той же соломенной циновки. На таких парусах ходили по ветру рыбачьи лодки и легкие прибрежные суда. Надутый легчайшим дыханием бога Эола, парус шел по морю с выгнутой грудью, как птица, и лодка, казалось, готова была отделиться от моря и взлететь, и парить в вышине. Дайдал смотрел, его осенило. Будут летучие лодки на крыльях, парусах? Будут летать и носиться над землей, как птицы. Он видел уже над собой эти крылатые лодки. Они были в виде решетчатых клеток, в затянутых стенках, и их перепонки плашмя опирались об воздух, как крылья у птиц. Он долго чертил и писал на вощеных табличках и досках странными знаками старинного письма, известного прежде на Крите, но после забытого всеми, даже жрецами. Дайдал наткнулся на них, рассматривая надписи в зале таблиц за покоем Большого Совета, и усвоил их смысл так же быстро, как усваивал всякое знание. Он также вычерчивал крылья ласточки и чайки, и бабочки, и стрекозы, и кожистую перепонку летающей мыши. Он думал об этом полете и ночью, и днем, и утром, и вечером, поздно. Ходил, разговаривал с людьми, работал, даже другие машины составлял, а в мозгу его, словно выжжены ярким огнем, горели фигуры, квадратные парусные крылья, решетки в перепонках, полотняные кормила. Он никому не показывал вида, но с каждым днем напрягалась сильнее его неустанные мысли и страстная воля — летать. Он начал работу по вечной привычке своей с игрушечных мелких моделей. Собирал паруса свои в разные связи и пускал их по ветру с обрыва своей мастерской. Они улетали, как пьяные птицы, потом ударялись углом об выступ скалы, об дерево или просто об землю и разбивались вдребезги. После многих десятков неудач ему удалось, наконец, уравновесить своих механических птиц. Они уносились далеко, трепеща перепонками крыльев, плавно спускались вниз и садились на землю. Их собирали порою крестьяне на ближайших полях и приносили домой и ставили их в божницу. Они даже называли их птицами Дайдала и помещали их рядом с глиняной грубой фигуркой богини-голубки, купленной в храме. Крит был царством птиц, простых и божественных, и даже соломенно-крылых. Дайдал стал делать модели побольше и пробовал он вначале грубый холст, пропитанный воском, для большей непроницаемости. Но потом заменил его критской плетеной циновкой, белой и пышной, как снег, и легкой, как пух. Критское плетение славилось особенной плотностью, были даже плетеные ведра из гибкой болотной травы, женщины носили в них воду, не проливая ни капли, и пастухи варили в них пищу при помощи раскаленных камней. Дайдал стремился приблизиться к природе, и травяное плетение казалось ему больше похожим на мягкие пышные перья. И потому он придумал соединить систему парусов с системою чешуйчатых крыльев и стал делать решетки из тростниковых рамок, обтянутых легкую плетенкой. Он называл эти рамки соломенными перьями. Действительно, колеблемые ветром в квадратной основе широкого остова, они походили на перья крыла, раздутые полетом. Соломенные перья плотно лежали одно на другом, как будто черепицы, и могли раздвигаться и сдвигаться при помощи крепких тяжей, свитых искусно из проволоки. Плотно сжатые перья превращали крыло в один неразрывный парус, раздвинутые перья давали устойчивый спуск. Теперь, отыскав равновесие, Дайдал построил воздушную птицу надлежащей величины и собирался сделать решительный опыт. Сердце его было совершенно спокойно, ибо он сознавал точность своих исчислений и веровал в правила незыблемого счета, как веруют другие в богов. Докончив работу свою, укрепив последнее перо и связав заключительный узел паутиноподобных снастей, Дайдал вышел из дому, тщательно запер мастерскую и направился искать милого сына Икара. Художник ушел с черной площадки к Андейскому мысу и сел на выступе, обращенном к морю. Здесь было его любимое место. Перед ним широко расстилалась зеленая и влажная земля. Темнело скалистые дии, и морские буруны ревностно облизывали ее пенными своими языками. Белые чайки носились в вышине, счастливые, гордые, вольные, падали камнем вниз и, не достигнув волны, снова взмывали в безграничное пространство. Художник принес с собой на мыс черепки своей злополучной вазы, разбитые брошенным камнем. Он попытался сперва составить их вместе и возобновить поврежденную картину, но мелкие осколки крошились под руками и также не могли соединиться вместе и воскреснуть, как не могут срастись отдельные члены изрубленного тела и снова наполниться кровью и трепетом жизнь. И тогда он стал расправляться с работой своей уже по-иному. Он брал черепок, поднимал его высоко вверх, словно показывал солнцу работу свою и обиду врагов, потом бросал черепок далеко в зеленые волны. Волны раскрывались плеском и тотчас смыкались опять и пускали круги по воде, как символ печали. «Что ты делаешь, Икар?» — спросил Дайдал с некоторым изумлением. Игар вздрогнул, но тотчас нахмурился и передернул плечами. Черепки продолжали лететь с обрыва в зеленые волны. Дайдал склонил голову. Скорбь над погибшей работой была близка и понятна его суровому сердцу. «Жалко, Икар», — спросил он ласково. «Ничего, нарисуешь другую». Икар молчал. «Сумма мельчайших поражений равняется крупной победе», — напомнил Дайдал правила служителей счета, которое гласило о том, что терпение побеждает самые неодолимые препятствия. «Жалко хорошей работы», — промолвил Дайдал сочувственно. «Не жалко», — решительно воскликнул художник. И в виде подтверждения он собрал вместе все остальные осколки и бросил их в море. Они не долетели до воды и ударились об камни, и посыпались на берег дождем всевозможных обломков, каким-то горшечным градом. Рыбацкие мальчишки, привлеченные шумом, подошли посмотреть, и тотчас же стали тщательно выбирать осколки покрупнее и класть их в поясные сумки, ибо работа такого художника, как юный Икар, ценилась даже в осколках и могла сохраняться для последующих поколений как сокровище и образец. «Отец», — заговорил Икар, и голос его был совершенно спокоен, — «я больше не могу здесь оставаться». Дайдал кивнул головой, но не сказал ни слова. «Афини не ушли», — продолжал юноша с той же спокойной, сосредоточенной страстностью, — «и ушла Ариадна. Ильяна ушла. Даже тяжелый носитель секиры Сминтей. Я тоже должен уйти по той же дороге». «Куда ты пойдешь?» — спросил Дайдал испытующим тоном. «Земля широка», — ответил Икар. «И странно ее беспредельно. Если даже действительно кругла земля, как мы познаем по виду луны и движению звезд, и земные пути вечно встречают друг друга, как дороги мышей, все же довольно просторно между Востоком и Западом, пока Запад станет Востоком и Восток — Западом. К диким скифам пойду, к гиппомологам, доящим коней за рифейскими скалами, где падают с неба пушистые белые перья и тают, как пар, или на острова, где пальмы цветут в половине зимы поющими цветами, и морская смиручица ежедневно поглощает воды океана и потом извергает их обратно. Дальше пойду я на запад, туда, где одно в океане красуется лесом колонн, премудрое царство атлантов». «Как пойдешь ты?» — спросил Дайдал, качая головою. Икар пожал плечами. «Разве я хуже Тезея?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я тоже царевич, потомок Эрехтея. Из Амалийского мыса, ближайшего к Андейским скалам, вышли одно за другим, подобные чайкам суда с острыми крыльями, полными ветра». «Это эскадра Смелоса», — сказал Дайдал, — «вернулась с данью. Суда прошли, вытянувшись в линию перед Андейским обрывом, потом завернули направо и скрылись за мысом Бараньего лба». «Ходят дозором», — сказал, усмехаясь, Дайдал. «Отпустившие вала оберегают зайчика. Но теперь невозможно уйти», — прибавил он, пожимая плечами. «Надо остаться и выждать». «Я не могу оставаться», — крикнул Икар, и голос его зазвенел тоскою и гневом. «Здесь царство убийства. Вся эта земля есть царство убийства, измены, бессмысленной мести». «Где же иное?» — спокойно возразил Дайдал. «Может, на небе иное?» — откликнулся Икар спокойнее прежнего. Дайдал молчал. «Есть, говорят, птицы», — начал мечтательно Икар, — «зовутся ширококрылы. Они вечно парят в небесах и не спускаются вниз. Я желал бы быть такой птицей и не спускаться на землю». «Ум человеческий может поить», — сказал Дайдал. «Спускаться и вновь подниматься по желанию своему». Он помолчал и прибавил: «пока он не упадет». «Пусть так», — тотчас ответил Икар. «Я готов взлететь и упасть, и больше не подняться. Гляди, отец». Он схватил черепок, последний случайный остаток его прекрасной расписанной вазы, и бросил его вниз. Черепок ударился о камень и разбился вдребезги. «Вот мой путь», — сказал Икар с горькой усмешкой, — «вниз головой, глубже подземной дороги, рогатого зверя, чернее проходов, навеки закрытых строителем Дайдалом». Дайдал нахмурился. Он слышал эти зловещие слова из уст сына уже во второй раз. «Пойдем со мной», — сказал он отрывисто. «Я покажу тебе, как надо спускаться вниз головой».